Впрочем, пока 20-зарядная штука просто убирается внутрь своей коробки, которая побольше и будет упакована в тюк, вместе с поясом и другими патронами. Если не хватит 10 выстрелов, 20 скорее всего тоже не хватит, да и сумочка с еще одной полоской с 10 патронами на ремне имеется. Вода закипает, и я быстро завариваю чай, не особо заботясь о церемониях. Просто засыпаю порошок в фаянсовую кружку и заливаю кипятком. Никаких многочисленных взбиваний специальной щеткой и ритуальных поворотов кружки на уместный угол. Впрочем, углубившись слегка в воспоминания, выясняю, что для настоящей чайной церемонии нужно несколько лет учиться, и не факт, что хоть кто-то в нашем поселке способен ее правильно провести, даже как простой участник, а не хозяйка. Пока чай настаивается, упаковываю вещи в 2 тюка. Вдруг придется быстро убегать, было бы обидно лишиться нажитого непосильным трудом. В один идет серебро, оружие, часы, комплект приличной одежды, немного полезной мелочевки и чистых тряпок. Удается остаться в пределах 7 кн, с таким весом уже можно при необходимости бегать. На этот раз не только сразу вывязываю лямки, но и обматываю их тканевыми лентами. Так веревка точно не будет натирать. Ну а все остальное в отдельный тюк, старую одежду, разное тряпье, ту посуду, что решила взять, столь удобная лампа и бутылка масла для нее, кухонные ножи нескольких разных видов и размеров. Едят тут, кстати, палочками хыщи, которые обычно носят с собой, удерживая парочку в ладони как щипцы. Впрочем, для супов используются привычные мне ложки саджи. Палочками, но только более длинными и называемыми сайбаши, еду раскладывают. Из продуктов мешочек с рисом, мешочек с солью, бутыль растительного масла, бутылка соевого соуса. Вес этого вьюка получился около 8 кн, только размер заметно больше из-за барахла. В итоге смогу при необходимости утащить оба вьюка, ну а если бежать, второй придется бросить. Впрочем, если совсем припрет, бросать придется все, и золото в том числе, жизнь дороже. Хотя предаваться унынию неконструктивно. Ладно, хватит сидеть, быстро выпиваю чай и, прихватив сумку с документами, отправляюсь к старости. Староста оказывается у себя дома и ничем не занят, снова Ками постарались, так что вопрос с оформлением и подписанием нужной бумаги много времени не занимает. Пара строчек кэнджи, выведенных кисточкой, очевидно привычно помахать в воздухе, чтобы просохла тушь, 2 печати, личная и поселка, вот и все. Ты точно собралась уезжать? Дом-то все равно числится за поселком, за него денег не получишь. Уважаемый староста Дона, это мое желание. Ну смотри, удивительно, что у вас оказались накопления достаточные для твоей учебы. И хорошо, что ты понимаешь, что учеба дело полезное. Может, даже сумеешь вырваться из нашего сословия. Удачи. Спасибо за добрые пожелания, уважаемый староста Дона. Ну давай, будь осторожна. Может, подождешь, пока я сам поеду в город. Благодарю вас, уважаемый староста Дона. Не стоит тратить ваше время на недостойную. Я буду осторожна и доберусь самостоятельно. Давай, давай. Да, вот чего я не ожидала, точнее тут правильнее употребить, не ожидал, так это того, что здесь мужчины и женщины в норме оказываются говорят на разных языках. Слова одни и те же, но вот типовое построение фраз: у женщин вообще не принято выражать волю или настаивать на своем. Только максимально мягкие формы речи, вплоть до полного запутывания собеседника мужского пола, чего все же ей нужно. Мужчины в свою очередь говорят так грубо и кратко с точки зрения женщин, что точно так же теряется смысл. Возвращаюсь в дом, подтягиваю веревки на тюках и в путь. Сейчас моя дорога лежит на нашу пристань, и снова удача. Во-первых, этим утром почти все жители поселка были чем-то заняты, так что дошла, или точнее доковыляла до нужного места я без помех и лишних встреч. Возможно, одной из причин послужило то, что я одела найденную в доме плетеную соломенную шляпу Касы. Она была великовата и почти полностью скрывает лицо. Если пойдет дождь, то будет прекрасным зонтиком, поскольку шире плеч. А во-вторых, быстро нашлась разгружающаяся лодка, экипаж которой тут же согласились подбросить меня из окрестностей Кайбищи, где мы находились, в их родной город Сакащи, за 20 сенов. На самом деле мне был не слишком важен пункт назначения, главное подальше от желающих мести местных и наличие большого порта, для быстрой пересадки на другое судно. А вот цена за путь длиной в 10 ри, могла бы быть и поменьше, учитывая, что мне с ними просто по пути, они плывут к себе домой. дотекающий конечной цели моего путешествия, расстояние примерно 200 ри. При такой оплате получится целых 4 иены. Это хороший месячный заработок в нашем поселке. Дело даже не в том, что мне жалко денег, просто не стоит постоянно демонстрировать их наличие. А то народ тут вроде честный, но лучше не испытывать, где проходят пределы его честности. Отправились мы примерно через час, когда на лодку загрузили несколько разделанных свиных туш. Жрать мясо то все любят, а вот как забивать и разделывать, так сразу изгой это. Я со своими тюками расположилась в самом носу на треугольном сиденье. Удобно, можно упираться в дощатые деревянные борта по бокам, а за спиной мягкие тюки. Соответственно, сижу лицом к корме, наблюдая, как моряки установили мачту, а на нее прямой парус с каркасом из бамбуковых реек. Довольно интересное решение, прочное и легкое. Этим можно будет воспользоваться, только нужно будет выяснить наличие и цену различных вещей и материалов. Впрочем, ведь есть тончайшая шелковая ткань местного производства, и лески шелковые рыбаки используют. Найти только подходящий лак для пропитки, и можно будет реализовать идею лет на 50 раньше. А сколько внимания это привлечет, ладно, пока нарисовать несколько кренджи на листочке, чтобы не забыть. Здесь, кстати, два способа записи, слева направо и сверху вниз, и ровно обратный, сверху вниз и справа налево. И кроме закорючек картинок кэнджи используются еще три обычные азбуки: катакэны, хирогэны и нипанщики армаджи. Причем азбуки одинаковые по звучанию, только первая для родных слов, вторая для заимствованных, а третья, которую я не знаю, только название слышала, для использования учеными. В ней используются не наши символы для букв, а иностранные. А вообще, когда закончу бега, обязательно стоит не спеша выписать все, что являлось для меня обыденностью в моем мире. Зарабатывать созданием нового, конечно, очень сложно. Все законы в этой области направлены, как известно, на защиту спекулянтов, а вовсе не авторов. Не думаю, что в этом мире ситуация выглядит по-другому. Но при наличии денег для собственного производства, вполне возможно получить хороший доход. Хотя бы играя на местном самосознании, используя приемы моего прошлого мира, ведь, как общеизвестно, Нипан – родина китов. А если сделать какую-нибудь погремушку со свиристелками и перделками для императора? И вообще, еще нужно будет систематически изучить существующий уровень знаний этого мира. Еще несколько кэнджи наносится карандашом на бумагу. Собственно, в столицу я стремлюсь, поскольку полагаю, что в ней больше всего знаний, денег и возможностей. Ну а там посмотрим, может, еще сменю Японию на что-нибудь более другое, благо смешанная кровь в этом случае поможет. Хотя подозреваю, что положение женщин в других странах, если и получше, то не намного. Впрочем, чем хороша именно Япония, она очень быстро меняется. Примерно три десятка лет назад страна стала открыта для внешнего мира. Ага, я умею разбираться в официальной истории, просто нагнули ее в позу. И с тех пор имеют, а в ответ постоянно идут реформы, чтобы стать сильней. Нас имеют, а мы крепчаем, стандарт. И кое-что уже начало получаться. С 5 лет назад были первые военные успехи, причем вроде вполне достойные, над давним соперником. Лодка, по моим наблюдениям, при всей неказистости общей конструкции, способна выйти на довольно крутой угол к ветру. И это при том, что повороты выполняются рулевым веслом. Только при маневрировании против ветра, парус каждый раз приспускают, поэтому скорость здорово теряется. Наконец маневрирование закончилось, и посудина легла на постоянный курс, уйдя на приличное расстояние от берега. Больше пары ри, по моему неискушенному мнению, как только они не боятся. Я так сразу задумалась о том, что спасательных средств я не видела, да и точная ориентация в этом мире, кроме компаса, вряд ли доступна на борту такого корабля. Впрочем, с выходом на курс, команда освободилась, и тут же нашелся молодой парень, желающий просветить глупую крестьянку и догадавшийся, впрочем, не думаю, что это было сложно, что я гляжу на исчезающий берег с испугом. Здесь как раз безопасно. Не наскочишь случайно на мель или бурное течение с водоворотами. Достаточно выдерживать курс по компасу, и мы снова придем к берегу как раз в районе нашей цели. Благодарю вас за подробные разъяснения для глупой женщины, матрос-сан. Я даже смогла все понять. Эй, Киджи-кун, опять пристаешь к девушкам. Киджи-кун явственно смущается, становясь очень милым, только вот дальше события развиваются совсем не так, как можно было бы предположить. Еще один голос весело кричит: «А ты в курсе, что она из это и к тому же, как я слышал, сирота?» А еще один голос весело добавляет: «Отлично, как раз развлечемся, по дороге». И вроде на этот раз я была скромно одета и вела себя как мышь, неужели я не заметила, что у меня на лбу нарисована кэнджи жертва? Хотя отверженная женщина-сирота, как раз и есть безответная жертва по местным понятиям. И наш староста добрейшей души человек, не стал дуру продавать или сдавать в аренду. Вместо этого просто выдал нужную справку. Хотя может он в курсе, что мной интересовался сынок Обен и решил не рисковать. Мало ли какие у нас отношения. Тем более я пришла к нему уже после вечеринки и была спокойна. Впрочем, мои размышления были самым бесцеремонным образом прерваны. Скромняшка Киджи-кун резко ухватывает меня за лодыжки и, задирая ноги, раскладывает меня на скамье, придавливая к тюкам. Тут же раздаются комментарии: «Помощь не нужна, ноги подержать, а может еще что-нибудь нужно поддержать». Идиотская местная женская одежда, сразу же давшая полный доступ напавшему, стоило лишь развести ноги в стороны. При этом она сбилась вокруг талии, дополнительно сдавливая туловище и сковывая движение. Идиотская манера задумываться, когда нужно действовать. Собственно, а как действовать? И наконец идиотское тело, желающее, чтобы ему вставили, тут же затуманившие мозги, отвергая любые мысли о сопротивлении. А она точно не больная. И тут, тыкнувшись несколько раз, насильник с размаху в меня входит и начинает ритмично двигаться. От легкой боли, тут же сменившейся ощущением заполненности, сознание меркнет, и я слышу громкие крики, не сразу понимая, что кричу сама. Тело неконтролируемо дергается в спазмах, сознание всплывает, чтобы сразу улететь снова от ощущений пульсации внутри. Получается, я среагировала на то, что партнер излился внутрь. Киджи-кун тут же подтверждает мое предположение, навалившись сверху и прекратив двигаться. «А-а-а, я кончил». Не давая приятным ощущениям окончательно заполнить сознание, пытаюсь поймать крутящуюся где-то с краю мысль. Она ведь показалась мне важной. Настолько важной, что почти перебила получение удовольствия. А она точно не больная. Вопрос, заданный одним из участников развлечения. Я и забыл, что в прошлом было много болезней, передающихся половым путем, причем включая смертельно опасные. В моем прежнем мире этого давно нет, а здесь, как обычно, не вовремя память тела выдает развернутую подсказку. Есть, все есть, и девочек постарше пугают этими болезнями. Впрочем, имеющиеся в памяти подробности рассказов как о самих болезнях, так и об их лечении, относятся скорее к сказкам. Тем не менее, чем больше партнеров, тем шансы подцепить что-нибудь неприятное выше, простая арифметика. Особенно если эти партнеры сами регулярно развлекаются в группе. Осознание новой опасности почти сбивает мое возбуждение, окончательно проясняя голову. Ну пусть не окончательно, но я уже могу думать не только тем, что между ног, как несколько минут назад. В общем-то, если я хочу прекратить очередное изнасилование, никакого выбора у меня нет. План действий понятен. Хоть и не слишком приятен, остается лишь немного подождать. Счастливый Киджи-кун пыхтя слезает с моего тела, под одобрительные реплики остальных. «Молодец, мужик, как ты ей вдул», — она орала как течная кошка. «Чур я следующий». «Нет, тянем жребий». На всякий случай постанываю, облизывая губы, главное сейчас не спугнуть раньше времени. Тем временем рука скользит в вырез халата Якате. Очередной претендент пристраивается, чтобы засунуть свой инструмент. «Ты жульничал. Нет ведь ничего более безопасного, чем баба, сама раздвигающая ноги. Остается лишь приобнять мужика правой рукой за шею и всадить левой, прикрытой от зрителей, клинок кинжала под ребра спереди, проворачивая лезвие вверх прямо в сердце. Никаких лишних эмоций я не испытываю, в нашем мире давно нет лицемерного тезиса, выдуманного когда-то для быдла, о ценности любой жизни. Почему лицемерного? Так, при наличии избытка населения, цена жизни только нескольких процентов талантливых людей, процента нужного для управления, и все. Из оставшихся для сохранения наследственного разнообразия требуется максимум каждый десятый сохранивший репродуктивные функции, выбранный случайно. В прошлом моего мира особо распинались о ценности жизни самые отвратительные государства, любящие массово уничтожать своих граждан самостоятельно. Опыт самой девушки не включал убийств людей, но чистить живую рыбу и резать птицу приходилось, работа как работа. Кроме того, В этой стране, насколько я уже вспомнила, тоже особого культа жизни нет. Наоборот, из-за избытка населения даже самоубийства поощряются. Тело на мне дергается и хрипит. Снова повезло, удалось точно всадить лезвие в уязвимое место. Опять же, еще в школе, на уроках базовой военной подготовки нас учили, что нож не оружие. Если не повезло, то противник выживает и после сотни ударов, превращающих его в освежеванную тушу. И уж тем более может орать и сопротивляться. Ты все, слабак, не надо было жульничать. Отпускаю рукоять оставшегося в теле кинжала, теперь под якоты скрывается правая рука. Максимально согнув в коленях ноги, откидываю свежеобразовавшийся труп на зрителей и сажусь на скамейку прямо. Остается вытащить оружие и не забыть сбросить предохранитель. Вот так, вперед до упора. В примитивных прицельных приспособлениях я разобралась при изучении конструкции вообще без малейших проблем. Не поняла только, для чего железка, в которой проделана задняя прорезь, имеет столько установок расстояния. Ведь всем известно, что из ручного оружия дальше 3 сечей стрелять смысла не имеет. Либо тактический центр, либо персональный локатор засекут выстрел, а натренированное тело по сигналу шарахнется в сторону. За 1/3 секунды сместиться на метр можно вообще не спеша, изящно. Хотя здесь то всего этого еще, разумеется, нет. А пока в голове прокручиваются эти отвлеченные размышления, навожу, совмещаю передний выступ с задней прорезью и плавно нажимаю на спусковой крючок. Оружие довольно громко бахает и слегка толкается в ладони. Итак, 3 раза подряд. Прощай, Киджи-кун, ты мне понравился, но в первую очередь дело, а не удовольствие. Оружие оказалось изумительно точным, аккуратная дырочка у всех образовалась именно меду бровей, куда я и целился. Ну а теперь наш рулевой, уже, наверное, заждался, бедняга. А что это он делает не у руля, а уже у надстройки? И снова оружие толкается в ладони. Я окончательно приноровилась. Пуля входит в живот, куда и было запланировано. Тело мишени дергается и опускается на колени. Проклятая девка. Не отвечая, быстро подхожу, доска толстой двойной крыши пристройки откинута вверх, ей не дает закрыться ни до конца вытащенное ружье, замотанное в тряпку. Похоже, что суровый закон на запрете огнестрельного оружия принят в этой стране только для честных людей. Что это за оружие? Меня подстрелила девка. Какой позор. Сильно пинаю собеседника в ногу, чисто для привлечения внимания. Ах, это ружье из Бейкаку, называется VNT Сау-Сестра. Вытаскиваю ружье и еще пару свертков из того же узкого пространства под потолком. Видимо, это корабельный тайник. Увы, надежда на то, что удастся заработать, умирает не родившись. 3 картонных коробки патронов к ружью, еще один компас, крупные часы и непонятные круглые устройства с парой стрелок. Все смонтированные в больших прочных коробках с двойным корпусом и кожаный чехол, внутри которого оказались скрепленные вместе наблюдательные трубы. Еще сумка с бумагами, среди них довольно большая карта, правда, с надписями на языке, который я не знаю. Но очертания родной страны в школе показывали, так что найти наше приблизительное местоположение получается без особого труда. Кроме того, девушка даже в курсе ориентации по сторонам света: север сверху, юг снизу, запад слева, а восток справа. И то, что отмеченная точка на катушке компаса – это север, мне тоже известно. Увы, в моем прежнем мире все мои познания в ориентировании на местности заключались лишь в чтении надписи в очках совмещенной реальности. Так что в этом образовании девушки меня прежнего безусловно превосходит. Я даже как устроен и работает компас, не имею понятия. Ладно, можно еще вопросы позадавать, пока есть кому. Сколько патронов в ружье? 5 и еще один можно дозарядить. То, что патроны подаются передергиванием рифленой рукояти под стволом, я догадалась сама. Впрочем, все опять же было просто и интуитивно понятно. Снова убеждаюсь в том, что оружие в этом мире хоть и примитивно, но вылизывается до полного совершенства. Ладно, о чем бы еще спросить столь образованного собеседника? Что это? Это СГНки, бинокль, как зрительная труба, только лучше. Как называется мое оружие? Ты не знаешь, как называется твое собственное оружие. Я просто приобрела его слишком быстро. Ах-ха-ха. Это Кренджи, ручной пистолет. Называется мою Сау-Сестра. Ах-ха-ха. И не прекращая смеяться неприятным лающим смехом, вдруг резко выпрямляет в мою сторону руку. Я с последний момент что-то заподозрив, отшатываюсь от вспышки бликов, отразившихся от лезвия брошенного ножа, здоровенного, размером, пожалуй, побольше моего меча. Вскидываю руку и ставлю последнюю точку между бровей. И только сейчас в голове всплывает, что это уращий хакоу, специальный нож для разделки тунца. Да, я все же блондинка, полезла искать и рассматривать новые блестяшки. А в этом мире дырка в животе, которой я чуть не обзавелась, почти неминуемая смерть. И вообще, в первую очередь нужно осмотреться, может, к нам уже вовсю гребут полицейские или другие бандиты. Но камни ко мне по-прежнему благосклонны, в ближайших окрестностях ничего плавающего не имеется, да и более отдаленные суденышки навстречу не идут. Поскольку лодкой нужно постоянно управлять, пробираюсь на корму. Рулевое весло надежно зафиксировано и компас, установленный на маленькой полочке у борта, показывает курс на юго-восток. В ящичке под компасом находится очередная карта, на этот раз не такая большая, только залива и окрестностей, но зато на родном языке. Остается ее сориентировать, прикинуть, где лодка сейчас находится и куда плыть дальше. Идея идти прежним курсом себя явно исчерпала. После некоторых раздумий, сопровождающихся осмотром окрестностей в бинокль, через который действительно очень хорошо все видно, примерным местом расположения лодки принят центр Сак-Иван, нашего залива. После чего смело выбран новый курс, на юго-запад. Благо ветер, дующий сейчас на юг, этому не препятствовал. Освободила рулевое весло, повернула на юг. Снова зафиксировала весло, полезла к парусу. Это, к сожалению, не игрушка, просто рулить не выходит. Даже при попутном ветре приходится перетягивать канаты, меняя ему угол установки. Хорошо хоть внимательно наблюдала, как это делали матросы. Впрочем, поворот против ветра явно за пределами моих текущих навыков. А так, немного подумав, сообразила, куда именно переставить парус, а потом и как именно это сделать. После этого подвига, поворот с юга на юго-запад вышел совершенно тривиально. Снова зафиксировала весло и побежала к парусу, затянуть левый край и отпустить правый. Проверила по своим часам, так и висящим на груди. Со всеми этими событиями прошло 2 часа с момента отплытия. Еще раз осмотрелась, до намеченной точки плыть еще минимум 2 часа. Кроме компаса, у места рулевого смонтирован еще и лог, показывающий скорость. Точнее, не скорость, а пройденный путь, накапливающийся на счетчике. Цифры на цилиндрах счетчика мне непривычны, но для определения скорости важны не они сами, а скорость их смены. А скорость, с которой идет лодка, болтливый Киджикун, ныне покойный, упоминал. И вроде она согласуется с тем, что я наблюдаю сейчас. Вообще, даже хороший компас, явно избыточное оборудование для законопослушных моряков, ходящих по внутреннему заливу. Впрочем, конкретная точка, это будет, пожалуй, слишком оптимистично, меня устроит побережье любого из островов на выходе из залива в пролив, в Киесуд. Эти острова очень удачно огораживают залив, так что если доблестно игнорировать мели и рифы, то не промахнуться. В итоге, слегка успокоившись, решила посвятить время наведению порядка и сбору трофеев. Поскольку теперь с правого борта все соседи были у горизонта, решила сначала избавиться от тел. В итоге в очередной раз раздеваюсь, чтобы не испачкать одежду и для удобства. Вот вроде должно пугать и трясти, людей жизни лишил, а ощущения отсутствуют. Лишил и лишил, меня вон тоже невинности лишили и ничего. Только распаленному обнаженному телу обидно, оно хотело бы с этими красавчиками еще покувыркаться. Кстати, ну точно блондинка, ведь женщине после секса очень рекомендуется подмываться. Особенно это имеет смысл, когда есть возможность заразиться. Вот был в мужском теле, не забывал это делать после развлечений, а сейчас с чего-то торможу. И как раз для этого, можно смело черпануть деревянным ведром забортной воды. Заодно и лодку от крови отмывать пригодится. Ополоснулась, с явным ощущением того, что забыла еще чего-то очень важное, но в итоге так и не сумела вспомнить. Снова сильно захотелось в туалет, на этот раз выяснилось, что если на суше проще женщине, то на море однозначно мужчине, поскольку так просто полить с борта не получается. При отсутствии специальных приспособлений, нужно обязательно держаться за канат. Ладно, сначала то, что нужно сделать быстро. Тела расстаются со всей одеждой, включая набедренными повязками фандоши, что пойдут на тряпки. Ну а теперь уложить на борт и вспороть от паха до горла замечательным ножом для разделки тунцов. Размер имеет значение, одно движение и все готово. Остается перевалить тело в воду, повторить еще 5 раз и все закончено. а пуля у этого мою сам-сестра весьма и весьма, черепа прошиты насквозь, входная дырочка вообще незаметна, а ведь лоб у человека это самая прочная кость, и затылки не оторвало, просто выходная дырка немного больше. Дальше пошел тщательный планомерный осмотр лодки, на предмет поиска полезных и приятных вещей. Увы, денег у матросов не было напрочь, как и сколь-нибудь приличной одежды. Только набедренные повязки, да потрепанные халаты якаты, видимо, чтобы накинуть, если похолодает. Что я и проделываю, одев один из них, самый чистый. Погода не способствует тому, чтобы оставаться голой. Рулевой порадовал суммой в пару иен мелочи, нашедшейся в его сумке и чуть более приличной одеждой, включающей кимоно и хакамы. Удалось собрать весьма внушительный набор ножей. Несколько так пригодившихся длинных ножей и уращих хакоу, что означает банально, очень длинный нож и хэнчоу хакоу, половина очень длинного ножа. Соответственно, лезвие в 4,3 шаку длиной, только в отличие от моего меча недомерка, гибкие. Хотя если бы команда их дружно взяла в руки, вид получился бы устрашающий. Еще набор разных дэбэ хакоу, острый нож для разделки мяса длиной лезвия немного меньше шаку. Что-то у меня растет количество металлолома. А ведь еще и ВНТ сам сестра упаковывать, весом больше одного кэн и длиной в 3 с лишним шаку, и бинокль, и компас с часами, и фонари на лодке есть, только масло в них вонючее. Кроме того, есть относительно небольшие запасы вареного риса в деревянной коробке, соевый соус, бочонок с пресной водой и груз. Разделанные свиные туши в деревянных ящиках общим весом примерно по 30 кэн и ценой, насколько я понимаю, по 30 иен. Теперь понятно, при таких деньгах на борту, наличие хорошего оружия себя вполне окупает. Расковыряло, кстати, для интереса один патрон, под заглушкой оказалось 9 свинцовых шариков диаметром примерно 3 бу каждый. Учитывая 6 доступных выстрелов, на ближней дистанции это страшное оружие. Нужно только приноровиться использовать, боюсь, что отдача и звук будут несравнимы с пистолетом. В итоге, пока возился на борту, изредка проверяя курс и оглядывая горизонт, спохватился лишь в момент, когда благополучно выскочил в пролив. Расскажи Каме о своих планах, чтобы потом вместе посмеяться. Острова остались за кормой, вроде недалеко, но против ветра. А моих свежеприобретенных навыков судоводителя явно не хватает для того, чтобы вернуться, во всяком случае не рискуя. Да и ветер посвежел, лодку на невысокой волне, которая раньше и вовсе не привлекала моего внимания, начинает слегка потряхивать. Так, разбор барахла постановляю прекратить. Возникла острая необходимость в управлении моим транспортом. Поворачиваю на юг, точнее не просто на юг, а немного восточнее. То, что на компасе отмечено незнакомыми значками с. Разумеется, снова переставляю правильно парус, на этот раз веревки поддаются хуже, но зато скорость в итоге еще более возрастает. Теперь я постоянно ловлю в бинокль берег по левому борту и впереди. Не хватает еще на этой скорлупке выскочить в открытое море. На этот раз Ками сжалились над глупой девчонкой, еще примерно через 2 часа удалось, видимо, добраться до крошечного поселка Ау, расположенного как раз на самом краю, самого западного мыса этого побережья. Впрочем, к добру или худу, высадилась я не в саму бухту, ее тупо проскочив, это становится уже нездоровой привычкой. Я сумела направить лодку на пологий берег уже за холмом, на котором, судя по карте, расположился местный щин-храм Щерхидж. Причем я даже скорость сумела сбросить, сообразив ослабить веревки паруса. Так что лодка вылетела на галечный пляж очень удачно, по моему мнению. Без сильного удара, но тем не менее со скрежетом по гальке, закрепившись на нем днищем. Новые встречи и убийства. По дороге смутных побуждений. Из страны взбесившихся невежд. Долог путь моих перерождений. В дальний край несбывшихся надежд. Сбросив гору с плеч, расправил плечи. Гордо приказал себе. Лети. Если я попался вам навстречу, значит, вам со мной не по пути. Воскресенье. По дороге разочарований. В лодке нашелся довольно большой и тяжелый камень, уже обвязанный прочной веревкой. Так что осталось лишь прицепить причальный канат и, вытащив камень, пыхтя, оттащить от берега. Только потом дошло, что никто не мешал тащить канат и камень по отдельности. Больше никаких действий с лодкой я предпринимать не стала, парус уже отвязан, а правильно убирать его я не умею. Обратившись к памяти прошлой владелицы тела, убедилась, что в этом мире с приливами все легко и просто. Впрочем, как и стоило ожидать, один спутник, вращающийся вокруг за один день, дает один прилив в день. Точнее, почему-то два, раз в 12 часов, но об этом я задумываться не стала. У нас, с двумя спутниками с некратным отрезком времени обращения, уверенно предсказывать приливы научились лишь с развитием счетной техники. Так вот, по памяти тела сейчас как раз был прилив, соответственно утром снова будет прилив и лодку удастся столкнуть в воду, а пока вода будет уходить. Все, путешествие на сегодня окончено, стоило это осознать и я чуть не рухнула как медуза на камне пляжа, рядом с причальным канатом. Впрочем, усталость была опять же по большей части душевная. Как же мне не хватает слов для точного описания разных понятий. Нет, учиться мне абсолютно необходимо, хотя бы просто для того, чтобы точно выражать собственные мысли. Ладно, отставить самокопание, впереди такая радостная вещь, как ужин. Правда, его еще нужно приготовить, а для этого нужна еда, которая у нас есть, и огонь, который мы сейчас разведем. Малодушная идея перекусить холодным вареным рисом и лечь спать была мной задавлена на корню. Несмотря на быстро сгущающиеся сумерки, я сумела заметить на пляже несколько выброшенных на камни топляков. Странно, почему местные не собрали их все во время отлива. Берег в районе моего бывшего поселка, к концу отлива становится идеально чистым. Даже пучки несъедобных водорослей собираются, чтобы после сушки пойти в дело в качестве топлива и набивки. Ну да ладно, гадать что здесь и как можно до бесконечности, а дрова сами себя не заготовят. И вооружившись большим топором, отправляюсь на добычу дров. Из дома я захватила маленький топорик, а в лодке обнаружила пару здоровенных. Просто раньше они мне не были особо нужны, вот и не задумывалась даже о том, что все это тоже мое. Идея захватить с собой оружие, только возникнув, тут же исчезает. Вряд ли кто-нибудь устроит со мной перестрелку, а вблизи я и топором смогу врезать более чем достойно. А лишние ремни и вес будут только мешаться, хотя, конечно, тянет к новым игрушкам. А ведь искать пропавшую лодку будут. И искать будут хорошо, как я не сообразила то сразу. Цена груза то ведь крайне немаленькая. Но тревога если и поднялась, то только сейчас. Да и то, активные поиски начнутся с завтрашнего утра и только к вечеру выяснит, что лодка успешно отправилась и не пришла, как и точный состав экипажа и пассажиров. И только еще через день, поиски станут упорядоченными, хотя лично меня, как женщину, искать будут в последнюю очередь. По крайней мере мне кажется именно так. И значит очень хорошо, что в предполагаемый поселок Ау я не попала. Лодку скорее всего в итоге отследят, но вот кто на борту, неизвестно. И уж никак не слабая женщина в одиночку. А вот от груза может быть имело бы смысл отделаться. Но выкинуть такое количество мяса, стоящее такое количество денег, ну деньги и так имеются, хотя разве они бывают лишними? Убеждаюсь, что зрение меня не подвело, действительно стволы деревьев и есть даже подсохшие, пролежавшие явно не один день. В этот момент, после очередного болезненного удара пальцем о преграду, мне приходит в голову блестящая идея, одень наконец-таки обувь. Как еще не накололась на что-нибудь, непонятно. В качестве обуви использую ГТ рулевого, быстро скакать вроде бы не нужно, а трепать плетеную обувь по камням не слишком разумно. Да и от острого сучка, деревянная платформа ГТ защитит гораздо лучше. Рубить мокрое дерево в темноте, то еще удовольствие, но я ограничивалась лишь минимумом, необходимым, чтобы лисины можно было выворотить и отволочить в заранее присмотренное местечко. Привычное к тяжелой работе тело, хоть и жаловалось на голод противным ноющим чувством в желудке, но постепенно у присмотренной ямы выросла целая гора стволов. Заодно вдали от линии прилива удалось набрать всякой мелочи, в том числе и сухие пучки водорослей и травы. Нет, этот берег явно не пользуется у местных популярностью. Ладно, моим планам это нисколько не мешает, а наоборот, все тем же топором углубляю и расширяю яму, точнее промоину, идущую к морю. Теперь сначала сухие палки, на них водоросли, а сверху, домиком, снова палки и прутики потоньше. Остается сбегать за спичками и в наступившей ночи вспыхивает костерок. Пробежавшись по берегу, собираю еще палки и ветки кустарника, и сухие, и зеленые. Сушняк сразу летит в уверенно взявшийся огонь, а зеленые ветки складываю пока в сторону. После очередного рейса в кусты, наступает пора более толстых сучьев, срубленных со стволов, хворостины уже сгорают моментально. Сначала разделываю наиболее сухие деревья, а потом уже все подряд. Задача с разведением огня решена более чем успешно. Я решила воспользоваться неожиданно предоставившейся возможностью. В итоге залезаю в лодку с целым пучком зеленых прутьев. Свинки, хорошие свинки, я иду к вам. Очень выручает то, что туши почти полностью разделаны. Так что снятая кожа отправлена на дубление, отдельно сложены сало, пластины ребер, окорока, лопатки, ножки и головы. Внутренности нет вообще, видимо, получатель груза сам не занимался колбасами. Так, напряжем совместные познания в кулинарии, сало хранится неограниченно долго, достаточно его посолить. В итоге ящики с ним отправляются за борт, а чтобы не унесло, содержимое от души придавливается подобранными на берегу камнями сверху. Делаю перерыв, добавить в огонь уже целые стволы. Теперь остальное, ребра незатейливо нанизываются на веревки и тоже летят в соленую воду. Общая идея – закоптить. Ну а что из этого получится, там будет видно. А вот остальное. Ладно, пока просто жареное мясо, продукт очень редко достававшийся девочке. Так, тут кроме родного типично примитивного щинт, тут есть еще более поздние баки, принесенные из CHGOU центра мира. Согласно ему, убивать живых существ, особенно животных, недопустимо, вот почему мясники это очень правильная религия, мяса мало, на всех не хватит, пусть быдло жрет траву. Заодно от такой диеты человек обязательно тупеет, ага, просветляется по их словам, и управлять им становится гораздо проще. Для полноты картины вспомнилось еще щинки обновленное учение не так давно принесенное страшными черными кораблями. Но тут познания девушки заканчиваются. А пожарю-ка я мясо самым простым способом. Нарезать некрупные куски из того, что без костей, и насадить на палки, выполняющие роль шампура в куще. Остается засунуть готовые шампуры в ведро с морской водой. И напоследок, ножки, как и сало, топится с грузом камней, прямо в ящике. Теперь снова к костру, в него отправляются последние коряги, самые толстые и сырые. Ну это уже не важно, поскольку бревнышки, засунутые в прошлый раз, уже вовсю занялись. Наоборот, хорошо, будет много дыма. Снова возвращаюсь к лодке и тащу к костру весла, но не для того, о чем вы подумали. Они послужат отличными опорами для коптильни, только вкопать. Примерно полчаса возни и немного в стороне от огня, как раз там, куда начавшийся легкий ночной бриз гонит дым, расположились гирлянды ребер. Настало время пристраивать над огнем капающие водой палки с кусочками мяса. Даже я, прежний, изнеженное дитя развитого мира, прекрасно знаю, что жарить нужно над углями, а не над пламенем. Но мяса слишком много, а угли когда еще образуются? Так что ничего страшного, поправляю бревно и пристраиваю к нему сплошной ряд прутьев. А вот вниз, к нагребенным углям, отправляются два имеющихся керамических горшка Данб, захваченных еще из дома, и чугунный Эйджи Моноунейб, нашедшийся на борту. Горшки наполнены костями с кусками мяса и небольшим количеством риса. Все это я опять же залила морской водой, только сейчас сообразив, что единственный имеющийся у меня источник воды пресной, это небольшой бочонок в лодке. Так что она пойдет только в чайник, их у меня уже три. Маленький домашний, и два больших трофейных, еще один тоже нашелся в лодке. Завариваю я только один, маленький. На какое-то время просто замираю у костра, впервые за весь день не нужно куда-то бежать, что-то делать или чего-то ожидать. Присаживаюсь на притащенный раньше тюк с вещами и прикрываю глаза. От костра идет равномерный жар, спине немного прохладно, но в общем комфортно. Тихо гудит пламя, побулькивает вода в горшках, шуршит прибой, шелестят листья. Начинает клонить в сон, приходится открыть глаза. Над головой черное-черное небо, усыпанное мелкими точками ярких звезд. Может быть, одна из них моя родная, а может, я в действительности пришел из другой реальности. Это уже не важно, жить надо здесь и сейчас. Пусть я теперь и озабоченная малолетняя девочка. Впрочем, долго размышлять о смысле жизни не приходится, шампуры нужно регулярно макать в морскую воду и поворачивать, да и еда в горшках готовится на удивление быстро. В итоге я умудряюсь сожрать целых два горшка, запивая получившуюся супокашу чаем, и ставлю то же самое блюдо готовиться снова. Жареного мяса съедаю только пару кусочков, просто чтобы убедиться, что оно готово. Угли уже достаточно хорошо прогорели, и я сгребаю их в одну сторону, после чего намечаю неглубокую канавку, закидываю в нее ножки и, засыпав их мелкими камешками, сдвигаю угли обратно. Нахожу и притаскиваю еще пару коряг, новая порция еды в горшках уже готова. Убираю горшки, закидываю коряги, на то чтобы пожарить еще порцию мяса сил уже нет. В итоге уношу приготовленное и все ненужные вещи обратно в лодку и в ней же укладываюсь спать, благо скамьи в надстройке вполне годятся как спальные места. На них даже циновки есть, и стоит голове коснуться этой циновки, сознание как будто выключается.